Эпилог. Ольга. Он нашел меня на автовокзале. Я как раз договорилась с водителем о наличном расчете мимо кассы и нервно ожидала отправления автобуса. У меня не было документов. Уезжать Ниной по определенным причинам я не могла. Поэтому решила. Главное – уехать, потом разберусь. Разбираться я умела, если только не в своей жизни. Уеду, потом позвоню Феде. Он поорет, разозлится, потом с документами поможет. Оставаться в этом городе не хотела даже лишнего часа. Стыдно было немного перед Федей и очень сильно перед первоклашками, а в остальном я рвалась отсюда всеми фибрами души. А первоклашкам вышлю открытку, успокоила себя я. И вот стою я, нервничаю, жду, когда начнется посадка в автобус. Психую из-за багажа, его непривычно много получилось, и вижу его, Оскара Владленовича, идет. На темных волосах снежинки блестят. Пальто распахнуто, импозантен, роскошен, побрит. «Сбегаешь?» — спрашивает он. «Да», — соглашаюсь я. «И тут не поспоришь, факт». «А она?» — кивает на Юльку, которая ковыряет сугроб желтой лопаткой в паре метров от меня. «А она со мной», — угрюмо отвечаю я. Оскар закатывает глаза. Глупая часть внутри меня буквально тает. Мало же ей надо. «Ты убила Риту, да?» Я вспыхиваю от злости. «Нет, я не убиваю беременных. Я просто пришла и забрала Юлю. Особо твоя бывшая и не спорила. Да, ей, наверное, сейчас хватает забот. Думаю, даже без особого злорадства. Я забрала Юлю и выкинула Риту из головы». «У ребенка нет документов». «Я справлюсь. У меня есть знакомство». «Почему ты не позволяешь мне помочь?» Я не знаю, что ему сказать. Просто потому, что жизнь не готовила меня к тому, что я могу любить. Что любить сложно и страшно. Что любовь надо уметь проявлять и принимать. Вот у училки Нины Андреевны все бы получилось. Она-то была хорошей, а я не очень. Я сама, упрямо твержу я. Потому что привыкла сама. У меня рано отобрали родителей. Потом я осталась без бабушки. И ни одного якоря в жизни. Я не умела их создавать, не умела прикипать к людям. Я от них бежала. У меня была месть, и мне ее хватало. А теперь и ее нет. Зато есть Юлька. И надо придумать, как уговорить ее не брать, пусть и игрушечную, но все же громоздкую лопату в салон автобуса. Прощаться с лопатой она не хочет. «Зачем сама? Зачем? Я не понимаю, ни... Оль, давай просто возьмем и будем делать все вместе. Всегда. Сколько там получится до конца дней наших?» Карие глаза смотрят недоуменно и немного обиженно. «Так не бывает!» — шепчу я, и реветь хочется. «Так только в сказках. Вот сейчас, например. Мне нужно уехать. Тебе остаться. Вот и все. Финита ля комедия». «Да вовсе мне не нужно остаться. Зачем трястись в автобусе? Садись в авто, поехали. Скоро Новый год. До него мы успеем куда-нибудь приехать». Хлопаю ресницами, совсем как Нина Андреевна. «Вот прямо так и готов уехать?» «Да. Я уже кресло детское купил и кошку твою тощую поймал в подъезде. Она сейчас орет в машине. Хотя я прихватил ее лежанку со следами пороха». Я молчу. Мне очень хочется взять и не решать больше. Хотя бы в этот момент. Сесть в машину и поехать. И разрешать любить себя. И любить в ответ. «Юль!» – зову я. «Поедем с дядей Оскаром?» Юлька вскидывает голову и смотрит на Оскара изучающе, с прищуром, постукивая лопаткой по носу своего сапожка. «А лопату с собой можно взять?» «Можно!» – расплывается в улыбке Оскар. «Тогда поеду!» Оскар хватает наши чемоданы. Их так много, потому что я теперь отвечаю и за ребенка, и, конечно же, не забыла памятную коробку. Он тащит наш багаж, я подхватываю на руки Юльку, а Юлька несет лопату. Мурка и правда в машине, правда не орет больше, а спит на лежанке возле детского кресла. «Кошка!» — восхищается Юля. Она куплена с потрохами. Я тоже, но испытываю сомнения. Продолжая их испытывать, стягиваю с Юльки часть одежды и устраиваю ее в детском кресле. Все еще сомневаясь, сажусь и пристегиваюсь сама. «Но что мы будем делать?» — с ужасом спрашиваю я. «Уедем далеко-далеко», — говорит Оскар. «Туда, где нас никто не знает. Может, даже из страны. Построим красивый дом, будем жить, найдем собаку. Может, даже детей нарожаем, ну или картошку посадим». «Ну, не знаю», — с сомнением тяну я, и машина трогается. «И везет меня куда-то в такое страшное и неизведанное будущее. В нем мы и правда построили дом, на невысоком холме, а внизу лента реки. И собаку мы, конечно же, нашли, только небольшую и лохматую, а маленькую и вредную. И Юлю вырастили, а еще нарожали детей или посадили картошку, или прямо все сразу».